Глава 26. «Паучков?» — Славик вопросительно покосился на меня, не отрывая взгляда от раскрывающихся створок. Каждый раз, открывая доступ к новой локации, мы запускали разведчиков, но сейчас меня тянуло в центр словно магнитом. «Долго ждать», — я покачал головой и, не дожидаясь, пока створки распахнутся полностью, проскользнул в образовавшийся проем. «Постой!» За мной следом бросились разведчики Славы, но сам он остался на месте. «Миша! Тут Стелла!» Помещение, в котором я оказался, в точности копировало все предыдущие залы со стеллами или управляющими обелисками. Ладошки сами собой зачесались, и я, практически не отдавая себе отчет в том, что делаю, прикоснулся к стеле. «Внимание! Обнаружен претендент, участник протокола «Наследник». Линия вероятности номер 1. Текущие показатели. Воин 7, максимально 8, плюс 1. Инженер 4, максимально 6, плюс 1. Маг 5, максимально 7, плюс 1. Внимание, производится калибровка». Позади что-то кричал Славик, под потолком медленно разгоралось тусклое свечение, а пол зала сотрясала мелкая дрожь. Но мне не было до этого никакого дела. Я прижимался к стеле и чувствовал, как в меня вливается сила. «Внимание! Задание «Центр» выполнено. Инженерный ранг повышен. Выберите способность. Раскрыть описание. Внимание! Скрытое задание «Ремонтник» выполнено. Внимание! Физические и умственные показатели соответствуют изначальному уровню. Производится калибровка инженерного ранга. Внимание, инженерный ранг условно повышен до изначального состояния. Инженерный ранг повышен, способность будет присвоена автоматически. Инженерный ранг повышен, способность будет присвоена автоматически. Я наблюдал за происходящим, будто со стороны. Наконец-то стало понятно, что за цифры стояли в скобочках в описании текущих показателей. Это были те самые изначальные уровни, которые срезались из-за активации протокола «Наследник». А вот слово «условно» меня смущало. Складывалось такое впечатление, будто мне дают плюшки в кредит. И это вызывало неясную тревогу. Но помимо этого эмоций практически не было. Равнодушно просматривал навыки и умения, хладнокровно просчитывал плюсы и минусы. И самое главное, вновь ощущал за спиной свой рот. «Техник, пилигрим, механоид, перехватчик». Я просматривал узкоспециализированные ветки развития и отбрасывал их в сторону одну за другой. Да, со мной был мой УК, но чуйка воина так и шептала: «В новом мире я смогу положиться только на свой меч». И потом сейчас я словно замер на развилке. Идти по стезе воина или выбрать комбинированный путь. На стезе мага я давно уже поставил крест, выбрав вместо могущественных заклинаний какую-никакую, но защиту. Что до нынешнего выбора, то я все же склонялся в сторону воина. Моих текущих технических навыков хватит, чтобы починить что бы то ни было, и этого мне хватит с лихвой. А значит, нужно выбирать такие навыки, которые усилят меня как воина. К тому же выбрать я смогу только один раз, остальные два за меня выберет Стелла. Поэтому я выбрал пассивный навык «Кузнец», который не только повышал силу и выносливость, но еще и давал 10% шанс критического урона в ближнем бою. Ну а система, не особо заморачиваясь, попросту повысила ранг оруженосца, сначала до второго, а следом и до третьего ранга. Второй ранг повысил ремонт и ближний бой до 100% и дал пространственные ножны. Возможность иметь доступ к своему клинку вне зависимости от внешних ограничителей. Ну а третий открыл мне доступ к высшим боевым техникам и трансформировался в рыцаря. Плюс 10% дополнительного урона всем негуманоидам и увеличение шанса критического удара на модификатор чести и лидерства. Что за модификаторы, я не имел ни малейшего понятия, но интуитивно понимал, оно мне точно пригодится. Разобравшись с обрушившимися на меня подарками и наградами, я хотел было поиграться с пространственными ножнами, но это оказалось еще не все. «Внимание! Под вашим руководством одновременно находились от 1000 до 10 тысяч разумных. Лидерство плюс 1. Текущее значение лидерства 4. Для следующего значения необходимо успешно руководить минимум 10 тысячами разумных или создать торговую монополию. И сразу же следом. Внимание, воинский ранг условно повышен до изначального состояния. Воинский ранг повышен, способность будет присвоена автоматически. Я очень надеялся, что система даст мне очередное колено силы рода или третий ранг ауры лидерства, но у Стеллы на этот счет были другие планы. Лорд третьего ранга. Плюс 150% к рукопашному бою. Плюс 100% к управлению коллективом. Плюс 150% к финансовой грамотности, улучшение ауры лидерства. Чутье земли при наличии родового поместья. Чутье на людей. Землевладелец при наличии родового поместья. Возможность приобретать землю и устанавливать на ней свои правила. Знание бухгалтерии, знание психологии, знание юриспруденции, необходимо пройти обучение, возможно домашнее. Знание архитектуры, необходимо пройти обучение, возможно домашнее. Логистика крупной компании, государства. Парадный меч, количество боевых навыков не ограничено, но владение ими не обязательно, за вас есть кому сражаться. Увеличение слотов преданности в 4 раза. Лорд, которого я и не думал развивать дальше, только разве что из-за увеличения слотов преданности, оказался мега-крутой штукой. Особенно сильно мне понравились два пункта. Чутье на людей, с моей эмоциональной эмпатией, это будет настоящий личностный рентген. Землевладелец, если я правильно понял описание, то можно будет вернуть контроль над заставой, да и вообще, сбор княжеств пройдет намного успешней. Интересно, будут ли действовать эти правила в другом мире? Ну и парадный меч. Я и не собираюсь полагаться на клинки своей дружины, и неограниченное количество боевых навыков – просто праздник какой-то. Не успел я порадоваться полученному рангу, опять же условному, как перед глазами вспыхнуло очередное уведомление. Внимание, магический ранг условно повышен до изначального состояния. Магический ранг повышен. Способность будет присвоена автоматически. Магический ранг повышен. Способность будет присвоена автоматически. К счастью, Стелла не стала изобретать велосипед и повысила малое сопротивление магии до третьего ранга. Минус 60% к владению магией, плюс 30% к сопротивлению магии, плюс 15% к пониманию сути вещей, плюс 2% к игнорированию магического удара. А вот дальше, вместо того, чтобы преобразовать малое сопротивление в среднее, неожиданно дала мне ментальное сопротивление первого ранга. В принципе, тоже полезная штука. Заодно и проверю, как она сработает против ворона, который тот еще любитель читать мысли. Я посмотрел на свои текущие показатели и не смог сдержать довольной улыбки. Воин 8 плюс 1, инженер 7 плюс 1, маг 7. Плюс 1. По сути, осталось взять один ранг по воинской стезе, и теоретически путь на порог будет открыт. Правда, осталось только понять, откуда такая щедрость. Внимание! Чтобы закончить калибровку подтверждения условных рангов, необходимо выполнить задание «Долг платежом красен». Выполните данные вами обещания, невзирая ни на что. Временное ограничение – стандартные сутки, доступно 5 порталов, согласно текущему, а не условному магическому рангу. Штраф – откат условных рангов, исключение из списка претендентов, награда скрыта. Принять – да, нет. «Слава!» – крикнул я, чувствуя, как от Стелла начинает идти вибрация и едва различимый ухом гул. «Меня не теряй! Выполняй задание! По возможности выходи на связь! А лучше организуй постоянный канал». «Вокруг тебя разливается странное свечение», — взволнованно отозвался Славик. «Что до остального можешь на меня положиться». «Верю в тебя, бро», — откликнулся я, мысленно принимая задание. «Делай, что должно, и будь, что будет». Последние слова я договаривал в окружении мягкого жемчужного света, который, казалось, окружал меня со всех сторон. А перед глазами висело равнодушное системное уведомление. Внимание! Выберите точку назначения. Гимназия, острог, Ивановск, Заречный, Застава. Оставшееся время – 23 часа 59 минут. С гимназией все понятно. Во-первых, нужно пообщаться с Яковом Ивановичем. Во-вторых, повидаться со спасенными ребятками. В-третьих, заглянуть в гости в столовую. Острог тоже вопросов не вызывает. Я помню про обещание, данное Медведю. Ивановск с натяжкой, но укладывается. Отдать последние распоряжения, повидаться с оставшимися в наделе ребятами, выполнить обещание, данное мастеру Ника и другим воинам-калекам. А вот Заречный, что это вообще? Понятно, что какой-то город за рекой, но какой? Хотя, учитывая, что целью нашего священного похода в данный момент является Алексеевская, это, наверное, тот самый город, стоящий на границе с восточниками. Ладно, это тоже нужно, скорее всего. Именно там я и встречусь со своей дружиной. Ну а Застава? Даже не представляю, какие у меня там остались долги. Лучше бы град был доступен, я бы забежал в гости к тому судье. С другой стороны, Стелла знает, куда меня посылать. Да и потом, там же Кабул. Я посмотрел по сторонам и, не увидев ничего, кроме жемчужно-белого света, ткнул в последнюю опцию. Застава так застава. Застава. Оставшееся время – 23 часа 27 минут. Перемещение, предоставленное Стеллой, отличалось от путешествия через портал. Секундное головокружение, и я появляюсь в каком-то скудно освещенном складе напротив знакомых мне мраморных статуй. Полуобнаженная девушка, которая, казалось, держит что-то на вытянутой вперед руке. И парень с взъерошенными волосами и вздвинутых на лоб смешных очках. Он, в отличие от могини, руку не протягивал, а будто доставал что-то из кармана своего комбинезона. Стелла из коллекции Кабула. Могиня и инженер. Вот ей-богу, эти статуи были словно живые. Им не хватало только третьего. Статуи. Воина. Прозвучавший за спиной голос Кабула заставил меня подпрыгнуть на месте. Кабул? Повернувшись, я тут же увидел сидящего в кресле контрабандиста. Привет. «Я тебя ждал», — вздохнул Кабул. «Надеялся, что ты все же не придешь, но ждал». «Вот как? Честно говоря, я совершенно не знал, как себя вести. В первые секунды появления на складе у меня мелькнула была мысль позаимствовать эти мраморные стелы у Кабула, но сейчас... сейчас происходило что-то мне непонятное». «Гильдейские с ног сбились», — продолжил тем временем контрабандист, глядя как будто бы сквозь меня. «Все штурма ждали, поисковые отряды в пустыню отправляли. За твою голову 100 000 золотом дают. Как мило. Кто-то думает, что ты очищаешь Алексеевское княжество от бездны. Кто-то верит, что ты отправился через пустыню на юг, чтобы отомстить. Кто-то считает, что тебя нет и никогда не было. Да. Но на каждой заставе, в каждом южном городке висят объявления о награде за твою голову и за сведения о твоем местонахождении. Даже так, я усмехнулся, объявления почти как задание от Стеллы. А ты в курсе, что при инициации каждый одаренный получает от Стеллы задание? Неожиданно поинтересовался Кабул. Теперь в курсе, осторожно согласился я. Скажи мне свое. В глазах контрабандиста вновь сверкнула та же одержимость, которая появлялась, стоило завести разговор о музыке. «Я же форточник», — уклончиво протянул я. «И все же». В руках Кабул перебирал темный чехол, точь-в-точь как тот, в котором я хранил подаренный Громовым рубин. Что-то во взгляде Кабула, в положении его тела, в эмоциях и настроении, подсказывало, что ответ на вопрос очень важен для контрабандиста. Скрытый протокол наследник, выполненные условия подвиг Кристофа, линия вероятности номер один, последний шанс. «Значит, ты претендент», — Кабул покачал головой, крепко стиснув в кулаке чехол со своим рубином. «Даже не верится. Как в старых легендах». «В каких легендах?» «Когда отец привел меня к Стелле, я получил целых 3 задания», — продолжил Кабул, словно не услышав моего вопроса. «Стать величайшим музыкантом, найти, сохранить и передать 2 мраморные статуи претенденту и использовать последний шанс, помочь наследнику». «Любопытно. Я буду не я, если Стелла не разыгрывает одну, только ей ведомую комбинацию. Я нашел статуи. Он кивнул на стоящие за мной скульптуры. Встретил тебя, помог. Ну а ты взамен открыл мне таинственный, но такой желанный мир музыки. Еще немного, и я выполню все задания. И это хорошо? Наверное. Кабул неуверенно пожал плечами. Но что делать дальше? В смысле? Я нахмурился. Кабул, ты думаешь, научился играть на рояле, уже стал величайшим музыкантом? Да ты только в начале своего пути. Хотя, если тебя устроит быть величайшим на заставе, то ладно. Но я думал, речь идет о мире или даже мирах. О мирах, завороженно повторил Кабул, но... Никаких «но», отмахнулся я. Хочешь быть лучшим – будь. Хочешь играть – играй. Хочешь стать счастливым – бросай свою контрабанду и мутные делишки и занимайся музыкой. Как говорят бизнес-коучи моего мира, хочешь перестать быть бездомным – купи себе дом. Под конец меня куда-то понесло, но Кабул лишь согласно кивнул. «И что мне делать?» «Ищи музыкантов», — я пожал плечами. «Собирай вокруг себя талантливых ребят, открой школу музыки, создавай музыкальные произведения, услышав которые, люди будут плакать сначала от печали, потом от радости. Можешь отправиться в Ивановск, мы откроем там музыкальную академию». «Правда?» — как-то по-детски поинтересовался Кабул. «Правда», — подтвердил я. «Тогда я заеду во все крупные города юга и приглашу лучших музыкантов». «Я, кстати, думал, что ты уже на юге», — усмехнулся я. «Я и так на юге», — задумчиво ответил Кабул. «Вчера караван прибыл». «Но как?» — я неверяще покачал головой. «А как же застава?» «Южная застава», — рассеянно подтвердил контрабандист, сосредоточенно что-то обдумывая. Точнее, в этих краях она называется Северная. «Как думаешь, уличных барабанщиков брать?» «Барабанщиков брать», — подтвердил я. «Только пусть не руками лупят по барабану, а палочки используют». «Ну тогда я пошел», — Кабул кивнул сам себе и посмотрел мне в глаза. «Статуи теперь твои, и не забудь про музыкальную академию». «Стой, Кабул, а кто дает все эти объявления о моей голове?» «Точно не знаю», — Кабул неожиданно ловко поднялся с кресла. «Но мой банковский вексель был выдан за подписью некого ГТ». «Вексель?» «Пришлось сообщить, что видел тебя на заставе», — Кабул извиняюще развел руками, «и перечислить, что ты купил». «Бывает», — я задумчиво посмотрел на контрабандиста. «Ты не подумай», — Кабул поморщился. «Я знал, что ты через пустыню пойдешь». «Ты, Михаил, показал мне, что такое порядочность, и я тебе за это благодарен и за приглашение. Ну а деньги на открытие академии я предоставлю. Рад, что ты нашел себя, Кабул». На моих глазах жизнь одного отдельно взятого контрабандиста и черного купца кардинально менялась в лучшую сторону, и это было круто. «Взаимно», — вздохнул Кабул, бросая мне свой чехольчик с рубином. «Это будет самая лучшая академия музыки в мире. Пойду распродавать оставшийся хлам и искать толкового управленца». «Не сомневаюсь», — подтвердил я, ловя артефакты, провожая взглядом контрабандиста. Или, вернее, бывшего контрабандиста. Как бы то ни было, я очень рад за Кабула. Что до академии, надеюсь, у него все получится, ну а Макс обязательно приглядит, чтобы обошлось без эксцессов. Ну и самое главное, Кабул дал мне наводку. ГТ — это, скорее всего, Гонди точный. Может, нанести ему визит вежливости уже сейчас? Я повернулся к мраморным статуям, не зная, что делать дальше. С одной стороны, я, оказывается, уже на юге и могу отплатить Гонди и южанам той же монетой. В моих руках появился чехол с накопителем, и я, немного помедлив, открыл его. Здоровенный, с мой кулак, драгоценный камень так и пульсировал силой. Подумать только, если не убрать его в чехол, то спустя пару часов юг захлестнет волна конструктов, и эта волна надолго отобьет желание у гильдейцев и южан делать пакости княжествам. С другой стороны, я подкинул накопитель в руке и тяжело вздохнул. Погибнут тысячи невиновных людей. Ремесленники, простые торговцы и землепашцы. А еще дети. Сотни и даже тысячи детей. Вряд ли южане сумеют организовать современную эвакуацию. Да уж, пробормотал я со злостью, глядя на накопитель. И как интересно, на моем месте поступил бы тот же самый император. Я вопросительно посмотрел на стоящие передо мной статуи. Статуи промолчали, но на лице у девушки, как мне показалось, на долю мгновения мелькнула понимающая улыбка. А ее рука, которую она протягивала вперед, будто подсветилась? «Хоть бы задание мне какое дали, что ли!» — крикнул я, разрываясь между выбором. Вернуть накопитель в инвентарь или спрятать его где-нибудь в городе, желательно рядом с представительством гильдейских. Задание, чего и следовало ожидать, никакого не появилось, но мое внимание привлекла ладошка мраморной скульптуры, которая будто бы сжимала что-то невидимое. Бред, конечно, но накопитель идеально подходил как по форме, так и по размерам. А почему бы и нет, пробормотал я и вложил накопитель в руки Магини. Внимание! Активировано скрытое задание «Привет из прошлого». Статус выполнения – 1 из 2. Может, все-таки накопитель потускнел, а мраморная скульптура налилась румянцем. Не надо? Ой! Ой, подтвердил я, глупо хлопая глазами. Ты живая, что ли? Ну вот, девушка сердито топнула ногой, а в ее глазах заиграло изумрудное пламя. Максимилиан, я же говорила, что это ловушка. Пока я подбирал отвисшую челюсть, девушка виновато улыбнулась и сунула накопитель в руки инженера. Кристалл окончательно потух, а по скульптуре инженера пробежало свечение. «Так 100 раз делал», — заявил оживший парень. «Не понял, где это мы и где Костян?» «Костян оказался умнее», — ядовито отозвалась девушка. «Скажи спасибо ему», — она кивнула на меня. «Межмирный накопитель использовал». «Да», — парень мазнул по мне взглядом. «А я говорил, что из меня ремонтник, как из Костика балерина». «А ты все заладила, цепочка заданий, по следам императора». «Никто не просил тебя крутить ту шестеренку», — возмутилась девушка. «И как теперь нам попасть назад? Мы бы и так ушли от погони, и вообще нам еще мир спасать». «Слушай, а я знаю этого типа», — Максимилиан защелкал пальцами, не обращая внимания на слова девушки. «Точно тебе говорю, я его где-то видел». «Вы вообще кто такие?» Я наконец-то отмер и решил прояснить ситуацию. И как оказались в статуях? Статуи, точно! Девушка обрадованно захлопала в ладоши. Это же сработало заклинание «Жизнь камня». Не зря 2 недели мучилась. Я поняла, что нужно делать. Я сейчас. И девушка, выхватив из рук парня безжизненный накопитель, принялась рисовать прямо в воздухе странные изумрудные руны. «Слушай, друг!» Максимилиан покосился на свою подругу и понебратски хлопнул меня по плечу. «А у тебя есть лук со стрелами?» «Есть винтовка», — машинально ответил я, соображая, кто передо мной. «Вы древние, да?» «По-братски, одолжи пушку, а?» — проникновенно попросил Максимилиан. «Мы от бегемотиков уходили, а потом это расщелина в скале. Сейчас они, поди, нас уже окружили. А если окружили, то дело швах. Даже с Костяном не прорваться». «Дарю, я достал из инвентаря снайперскую винтовку с 10-кратным набором патронов и вручил ее парню. Так древняя или нет?» «От души, чувак!» — Максимилиан накинул ремень винтовки на плечо. «Пушка мощь!» «Вряд ли!» — вместо Максимилиана ответила девушка и хлопнула в ладоши, отчего накопитель налился ярко-зеленым светом и тут же превратился в изумрудную пыль. «Спасибо за накопитель!» Их фигуры начали стремительно таять, а передо мной появилось системное уведомление. «Внимание! Выполнено скрытое задание «Привет из прошлого». Статус выполнения 2 из 2». Вслед за исчезающими фигурами загадочных статуй, мир вокруг меня начал наливаться мягким белым светом. И последнее, что я услышал, прежде чем оказаться в жемчужной комнате, было «Спасибо, чувак!» и затем чуть тише «Слушай, Над, а ведь я его точно где-то видел».